Глава 15. «Где?» Я было попыталась развернуться, чтобы засечь свидетеля, но император Лиэм, протянув руку, успел удержать меня. «Не оборачивайся». Мужчина улыбнулся, медленно, успокаивающе, и провел рукой по моим волосам, а затем шагнул на меня, вынуждая попятиться, и остановился лишь тогда, когда я уперлась в перила. Со стороны, наверное, это выглядело жутко романтично. Высокий мужчина и девушка в бальном платье стоят на балконе и смотрят друг другу в глаза. Только вот я никак не могла понять, почему император ведет себя так. Если за нами кто-то подглядывает, то почему не уйти? «Кто там?» — спросила я шепотом, стараясь скосить глаза в сторону и рассмотреть хоть что-то. Однако в поле зрения попадали лишь гирлянда да далекие звезды на ночном небе. «Ты же хочешь отомстить, Летти?» — ответил император Лиэм вопросом на вопрос. Я вскинула на него напряженный взгляд. «Отомстить? Значит, там Освальд?» Однако мужчина просто смотрел на меня уже без улыбки и не давал никаких подсказок. Сияющие гирлянды отражались в его глазах, отчего те светились колдовскими огнями и казались бездонными, затягивающими. «Как далеко ты готова зайти?» — продолжил он. «А? Ради чего?» Я обнаружила, что завороженно смотрю на его темные губы, с которых слетали слова, но едва ли понимаю смысл. «Как далеко я готова зайти? Ради чего? Мести? Недалеко. Мне уже не хотелось мстить. Пусть Освальд просто уйдет из моей жизни, и все. Но едва я открыла рот, чтобы сообщить об этом, как император Лиэм вдруг наклонился ко мне, а затем поцеловал. Дернувшись всем телом, словно схватилась пальцами за оголенный провод, я было попыталась оттолкнуть мужчину, но он перехватил мои руки, легшие на его грудь, и крепко сжал пальцы. «Не стоит», — предупредил он, оторвавшись от моих губ. «Если уж ты решила мстить, Летти, то доведи дело до конца. Тебя никто не пожалел». «А ведь верно. Мои руки безвольно обмякли. Освальд явно вел себя не по-джентльменски, когда заманивал меня в свою комнату. Вспомнив то, как он уговаривал съемочную группу подождать, и как расписывал им, что я накинусь на него с объятиями, я ощутила в груди холодную, клокочущую ярость. Мне пришлось наблюдать за его поцелуями с Мией из шкафа. Вот и он пусть полюбуется, как мной тоже кто-то заинтересовался. Да не просто кто-то, а сам император. Приняв решение, я подняла взгляд на мужчину, который все еще ждал ответа. И, видимо, поняв все верно, он обхватил мой подбородок, приподнимая лицо повыше, а затем губы императора коснулись моих, и я закрыла глаза, послушно прильнув к нему. Сначала легкое, едва ощутимое касание, затем более настойчивое. Отчего-то я еле заметно вздрагивала от каждого поцелуя. Наверное, потому что все время помнила, что на нас смотрят. Смотрит Освальд. А вдруг я сейчас глупо выгляжу? «Хватит думать, Летти». На миг отстранившись, шепнул император мне на ухо, а потом вдруг слегка прикусил мочку. Естественно, я тут же вздрогнула еще сильнее. Хоть предупредил бы. Мужчину, казалось, рассмешила моя реакция. Хмыкнув, он запустил руку мне в волосы, а затем я почувствовала его язык на своем ухе. Дыхание опалило кожу, а потом губы втянули мочку, отчего я судорожно вцепилась пальцами в его плечи. Колени внезапно стали ватными, и мужчина обхватил меня за талию. Его губы спустились по шее, которую то обдавало жаром, то холодило ночным воздухом, когда он отстранялся. Когда император вернулся к моим губам, голова уже шла кругом, и в ней не осталось ни одной связной мысли. Я лишь помнила, что нужно держаться за него крепче, потому что сзади только что перила и пустое пространство. Мужские горячие пальцы, едва касаясь, провели по моей голой спине вверх, вниз, огладили плечи, на миг вернулись на талию и вновь легли на спину, прижимая к себе, не давая отстраниться. Впрочем, я уже и сама не стремилась отодвинуться, а наоборот, цеплялась за мужчину так, словно без него свалюсь в пропасть. Его губы вначале мягкие, терзали и не давали опомниться, и от искушенных поцелуев и умелых ласк я плавилась в руках императора, как воск. Мне хотелось, чтобы он не останавливался, и смутно думалось, что до самого интересного еще много неизведанных ощущений. Хотя об этом самом интересном я имела чисто теоретическое представление, потому что Освальд боялся папарацци и... Освальд! Охнув, я оттолкнула императора Лиама и резко обернулась. Но вокруг было тихо, и ничья голова не торчала из кустов, сверля меня негодующим взглядом. «Вдруг он еще где-то тут? Прошу прощения, Ваше Величество!» Скороговоркой пробормотала я, не в силах поднять на мужчину глаза. В горле пересохло, кровь набатом стучала в ушах, и мне от чего-то было жутко стыдно. Это ж надо так забыться. Я почти не знаю его, но в голову уже лезут неприличные мысли о самом интересном. Мне нужно идти. Однако едва я дернулась, чтобы обойти его, правитель перехватил меня за плечи. «Самое худшее, что ты сейчас можешь сделать...» «Это сбежать, Летти». Его голос был не таким спокойным, как обычно, а дыхание слегка сбивчивым, и я чуть успокоилась. Но хотя бы не одна я попала под влияние момента. «Пойдем, я провожу тебя». Кивнув, хотя мысли в голове прыгали, как кузнечики, и смысл его слов ускользал, я села на диванчик, чтобы обуться, и, к своему изумлению, через миг лицезрела у своих ног императора, схватившего мои туфли. «Что вы делаете?» Шокированно спросила я, наклоняясь к нему поближе. Может, хоть так мне станет понятна логика мужчины. Он разыгрывает сценку из «Золушки». «Проявляю галантность». Невозмутимо отозвался император, а потом как-то очень ловко надел туфли мне на ноги, поднялся и протянул руку. «Ну что, пойдем?» Неуверенно улыбнувшись, я схватила его за ладонь, и через миг мы шагнули в коридор. Я поняла, что мы идем совсем не туда, куда надо, то есть не в крыло конкурсанток, только через 10 минут, когда мы уже оказались у приземистого деревянного здания. До этого я спокойно шагала, опираясь на локоть императора, и даже то, что наш путь пролегал через парк, не вызывало подозрений. Я просто подумала, что император ведет меня короткой дорогой, но, как оказалось, его величество решил исполнить свое давнее обещание и отвезти меня на конюшне. Там горели тусклые лампы, а из-за стойл доносились всхрап и легкий перестук копыт. Когда мы шли по проходу, я углядела в загонах изящные шеи и блестящие глаза благородных скакунов. Но мы шли не к ним. Да-да, император вел меня познакомиться с его пони, о которых упоминал, когда утешал в своем кабинете. «Вот это бантик!» Произнес его величество 5 минут спустя, когда мы оказались в открытом загоне, и заспанный конюх вывел 2 коротконогих и толстеньких, как сардельки, пони. «А это пончик». Бантик был серым пони с густой челкой и такими длинными ресницами, словно увеличил их заклинанием в салоне. Он, как пояснил император, любит яблоки. Яблоки мы ему и преподнесли из принесенной конюхом миски, уже порезанные на четвертинки. А пончик чуть повыше ростом и темно-коричневого цвета. Кажется, правильно такой колер назывался гнедым. Предпочитал морковь. Улыбнувшись, когда теплые лошадиные губы осторожно мазнули по ладони хрумкое лакомство, я спросила: «Сколько им лет, Ваше Величество? Вы катались на них в детстве?» «Бантику уже за 30. Пончик моложе его на 7 лет». Мужчина, протянув руку, провел ладонью по холке ближайшего пони. «Я давно на них не езжу. Так что они катают детей придворных. Если те приходят с дарами, конечно». Подавив смешок, я протянула дар — кусочек яблока бантику. Через несколько минут миски с угощением опустели, и лошадок увели обратно в стойло спать. А мы с императором медленно побрели ко дворцу. «Интересный он человек», — подумала я, украдкой бросая взгляд на мужчину. «Умный, расчетливый, иначе не смог бы удержать власть. Ну, или стал бы просто марионеткой на троне. Но при этом любит лошадей и даже держит при себе старых пони, которые уже не нужны ему самому, да и мне помогает. А какой ему от этого прок? Когда я впервые столкнулась с императором, то подумала, что он просто холодный и жесткий политикан. Но теперь мне казалось, что, возможно, за этим образом, необходимым для его работы, скрывается гораздо большее. Летти. «Ты хочешь что-то спросить?» — поощряюще протянул мужчина. Смутившись, я тут же перевела взгляд на дорожку и поправила сползающую меховую накидку на плечах. Перед выходом из дворца император распорядился, и мне мигом принесли ее. Я даже не знала, как она правильно называется. То ли манто, то ли пелерина. «Почему вы помогаете мне?» — подумав, спросила я. На самом деле я хотела спросить, почему он сейчас, например, не флиртует с Генриеттой, основной претенденткой на роль императрицы, или не проводит время с красоткой Рози, ноги у которой превышают все разумные пределы длины. В общем, почему он возится со мной? Ему же нужно выбирать жену. «А ты как думаешь?» — ответил мужчина вопросом на вопрос. Он уже остановился и развернулся ко мне, и я тоже замерла посреди парковой дорожки. Его темные глаза отражали свет луны, которая загадочно сияла над нашими головами. Четко очерченные губы чуть дрогнули, сдерживая улыбку, и мое сердце почему-то замерло, а потом вдруг понеслось вскачь. «Ой-ой, что это со мной творится? Непорядок!» «Потому что вы джентльмен?» — предположила я и не к месту рассмеялась. Мне вдруг захотелось сбить серьезность момента. «Не можете бросить даму в беде?» Если честно, еще несколько дней назад я бы предположила, что он ловелас и просто не может выносить, когда кто-то к нему равнодушен. Но после того, как он показал мне своих пони и прислал Инис с чудесным красным платьем, язык просто не поворачивался говорить об императоре что-то предполагающее хотя бы оттенок дурного. Ну а слухи о его многочисленных романах, вероятно, просто слухи, а может и правда. Но это не отменяет того, что он помог мне, как никто, и спас из западни, подстроенной Освальдом. Теперь моя очередь задавать вопросы. Мы уже подходили к дворцу, и император шагал все медленнее и медленнее. Хочет успеть договорить? «Почему тебе не нравится имя Летиция?» «Ну...» Я смиг подумала, а потом призналась. «Потому что оно подходит разведенной светской львице средних лет, которая к тому же увлекается алкоголем и мужчинами вдвое младше себя. Но никак не мне». Кивнув, император вдруг рассмеялся красивым низким смехом, а я удивленно уставилась на него. Наконец, отсмеявшись, он пояснил. «Знал я одну такую. Только ее звали совсем не Летиция. Ну да ладно. Больше называть тебя полным именем не буду». Кивнув, конечно, раз он ловеластая женщина, наверное, знает много, я распрощалась с мужчиной на пороге своей комнаты и сбежала побыстрее. Наверное, я торопилась уйти, потому что сцена начала слишком уж напоминать конец свидания. Тот самый неловкий момент, когда в фильмах все целуются на прощание. Подумав об этом, я тут же ощутила панику и неловкость. Отчего поспешила удалиться. «Ну и вечер», — подумала я, заходя в свою комнату и прислоняясь к двери с внутренней стороны. «Сколько всего произошло! Танец с императором, с его странным дядей, поцелуй с его величеством на балконе, поход к пони. Отчего-то именно последнее я оценила больше всего. Может, потому что танцевал император со всеми, да и целовал, наверное, многих, а пони — это уже что-то личное». Вряд ли он водит каждую случайную девушку познакомиться с ними. Отчего-то, улыбнувшись, я отлепилась от стены и... Подошвой туфли что-то хрустнуло. Не поняла. Нашарив выключатель, я зажгла свет, и тут она бросилась на меня.